Ты вообще-то страшный торопыга. Тебе так много стоило научиться сдерживать себя, держать в кулаке, постоянно понуждая к медленности. Ах, как звенит в голове! Какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам. Мюллер склонился над Штирлицем, близко заглянул ему в глаза, увидал расширившиеся зрачки, пот на лбу, над губой, на висках. Тихо сказал: «Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания, дружище. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты, поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты слышишь меня? Ну, ответь мне, ты слышишь?» «Да», — сказал Штирлиц, мучительно сдерживая желание ответить открыто, быстро и искренне. «Я слышу». «Вот и хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа. На кого он выходит в Москве? Когда ты стал на них работать? Где ты родился? Кто твои родители? Где они? Кто такая Цаченька? Ты ведь хочешь мне рассказать об этом все, не так ли?» «Да», — ответил Штирлиц, — «хочу. Мой папа был очень высокий, худой и красивый», — сдерживая себя, цепляя в себе слова, начал Штирлиц, понимая где-то в самой глубине души, что он не имеет права говорить ни слова. «Ну не спеши», — моляще сказал он себе, и вдруг понял, что самое страшное позади. Он может думать, несмотря на то, что в нем живет желание говорить, постоянно говорить, делиться своей радостью, ибо память о прекрасном — высшая радость, отпущенная человеку. «Ты ведь все понимаешь, Максим. Ты отдаешь себе отчет в том, что он очень ждет, как ты ему все расскажешь. А тебе хочется все ему рассказать, но при этом ты пока еще понимаешь, что делать этого нельзя. Все не так страшно», — подумал он, — «человек сильнее медицины. Если бы она была сильнее нас, тогда бы никто никогда не умирал». «Ну», — поторопил его Мюллер, — «я жду». «Папа меня очень любил, потому что я у него был единственный. У него была родинка на щеке, на левой, и красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять в Узкое, это маленькая деревня под Москвою. Там стояли ворота, построенные Паоло Трубецким. В них опускалось солнце. Все, целиком. Только надо уметь ждать, пока оно опустится. Там есть такая точка, с которой это хорошо видно. Сам Трубецкой показал это место папе». «Как фамилия папы?» — нетерпеливо спросил Мюллер, вопрошающе посмотрев на врача. Тот взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц, наполнил его второй дозой бурой жидкости, вколол в вену, сказав Мюллеру: «Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы, спрашиваете требовательнее, резче». «Как фамилия отца?» — спросил Мюллер, приблизившись к Штирлицу чуть ли не вплотную. «Отвечай, я жду». «Мне больно», — сказал Штирлиц. «Я хочу спать». Он закрыл глаза, сказав себе: «Ну, пожалуйста, Максим, сдержись. Это будет так стыдно, если ты начнешь торопиться. Ты ведь знаешь, кто стоит над тобой. У тебя раскалывается голова. Наверное, они вкатили тебе слишком большую дозу. Используй это». «А как я это использую?» — возразил он себе. «Этого нельзя делать, потому что я обязан ответить на все вопросы, ведь меня спрашивают, человек интересуется, он хочет, чтобы я рассказал ему про папу».